Глава 9. Освобождение. Возвратимся теперь к Даниэлю Ладранжу, оставленному нами в схватке с Сантусом, одним из своих сторожей. Тогда как другой, Гронарманд, мертвецки пьяный, валялся тут же на полу между связанными жителями фермы. Борьба продолжалась видимым неуспехом для Даниэля, связанные ноги которого мешали всем его действиям. Противник, наконец, поборол его. И бог знает, как воспользовался бы ожесточенный негодяй своей победой, если бы, привлеченные шумом, в комнату не вошли в это время два новых лица и не разняли бы их. Вновь пришедшие составляли, по всей вероятности, караул, оставленный разбойниками с наружной стороны дома. Как большая часть их товарищей, они были оба в костюмах национальной стражи, но ни на одном не виделось оружия. Один из них был человек лет около 50, с плоским, как бы раздавленным, бледным лицом, выражавшим более хитрости, чем зверство. Его седые волосы были острижены в кружок, как носили тогда духовные особы. В манерах его проступала важность, и, казалось, ему было очень неловко в военном костюме. Другой, помоложе, был среднего роста, худощавый, смуглый. Его черные волосы образовали толстую косу, падавшую сзади на воротник его одежды. Хитрые глаза его блестели, физиономия была выразительная и до нельзя подвижная. Презрительная улыбка не сходила у него с губ, так же, как и у его товарища. Он, казалось, был самого высокого мнения о своей личности, и вся особа его дышала какой-то странной важностью. Вообще, эти два человека скорее походили на плутов, чем на разбойников. Может быть, именно потому-то их и оставили тут, что не считали достойными участвовать в страшной драме, разыгрываемой в Брельском замке. Но недолго пришлось Даниэлю рассматривать пришедших, заметя, что у него нет повязки на глазах. Они поспешили погасить последнюю свечу, и комната осталась при одном лунном освещении. «Тише, дети мои, тише!» — говорил старший сладеньким голосом, обращаясь к обоим противникам. «Граждане, опомнитесь!» — важно вторил ему другой. «Простой удар кулаком может причинить вред, против которого наука оказывается бессильной. Жизнь человеческая — вещь хрупкая», — сказал греческий философ. «Атома, грубого вещества в органе достаточно, чтобы улетучить эту таинственную влагу, называемую существованием. Но не медоточивое воззвание одного, не педантичное замечание другого не в силах были разнять сражающихся, если бы они сами, наконец, не выбились из сил». Даниэль первый перестал защищаться и позволил седому старику оттащить себя назад. Тот же, продолжая проповедовать о согласии и умеренности, воспользовался его бессилием, чтобы опять живо связать ему руки и закрыть лицо. Сантус оказался менее покорным. Измученный сначала, он потом опять поднялся и протянул уже руку, чтобы схватить на полу лежащие обломки сабли, но товарищи его, отгадав это движение, бросились на него. «Сын мой, что ты делаешь?» — начал старик. Мэг запретила бежать старших. И если ты ослушаешься, то получишь палки. «Убирайся к черту!» — вскричал Санпус, стараясь вырваться у них из рук. «Пленник меня ударил. Мне надобно отомстить. А потом хоть режьте меня на куски. Пустите меня или тысячу чертей». «И ты смеешь, закоснелый ты грешник, говорить подобным образом с твоим духовным отцом, с твоим священником? Ты священник? Да ты такой же священник, как и я. Ты был, не знаю, в каком-то приходе и наслушался то тут, то там фраз из катехизиса. Впрочем, ведь теперь нет на тебе твоей рясы, которую ты украл у своего бывшего господина. Значит, и твоей власти я теперь не признаю». Слова эти привели в отчаяние называвшегося священником и удерживающего своего товарища стальной рукояткой. «А, так ты не признаешь моей власти, негодяй?» — сказал он с презрением. «Так, по-твоему, я уже больше не священник, Пегров? Неблагодарный ты скот! Кто ж тебя венчал с больной Нанеттой? А что касается будто бы украденного мною подрясника, что я иногда ношу? Говорят тебе, пусти меня!» — перебил его Санпус, заскрежетав зубами. «Дело это тебя не касается. Я вправе. Арестант меня первый ударил и ранил». «Ты ранен?» — торопливо заговорил другой. «Это уж меня касается. Где рана? У меня же, кстати, бинты и бальзам с собой. Я тебя сейчас же перевяжу. И если понадобится, то по всем правилам науки и оперирую». «Ты-то, мясник проклятый, не трогай меня!» — скричал Санпус, будучи не в силах более сопротивляться. «Ты ведь только все хвастаешься, что ты хирург, а ты не более как шарлатан. Во всю-то свою жизнь ты только и лечил, что чахоточных коров, и не вылечил никого, кроме першеронских лошадей. И самолюбие доктора было поражено, как и самолюбие священника». «Милостивый государь, я не могу отвечать на подобные нелепости. Но скажи же ты мне, плут, кто вынул пулю из плеча Абиверу, полученную им на Шартерской дороге при схватке с торговцами-быками? Кто залечил менее чем в неделю сабельную рану, нанесенную Борну де Мане, жунвиальским жандармом? Кто вас лечит, кровь пускает, оперирует, когда вы больны, ранены, объедитесь или передеретесь? Глупые животные, без меня вы бы давно передохли, как собаки. И какое ж вознаграждение за все мои познания, за все труды? Мне приходится жить почти что в подземелье, откуда только и выхожу, чтобы сопровождать вас в ваших опасных экспедициях. И мне, ученому, другу страждущего человечества, угрожает та же участь, которая вас всех не сегодня-завтра ожидает. Нет-нет, этак и филантропия опротивеет». «Ты прав, баптист-хирург», — торжественно произнес священник Пегров. «Со смерти наших прежних атаманов Пулалье и Флер-де-Пина наши люди ничего более не уважают. Нет послушания, дисциплины в шайке. Это, конечно, не потому, чтобы Мэг наш не был дока первой руки, или чтоб у него не доставало железного кулака. Нет. Но дело в том, что людей нынче набирают кое-каких, не способных повиноваться распредначертанным правилам. Да вот, например, Гронарманд. Мертвецки пьяный валяется тут под столом, тогда как он должен был бы быть на своем посту и смотреть в оба. В былые времена ведь подобное нарушение дисциплины было бы наказано 100 палочными ударами. Но что я ни говори, как я ни сокрушайся, а дела не пойдут от того лучше. Тоже разве это не стыд, что у нас столько мужчин и женщин живут беспорядочно? Когда я тут мог бы венчать и развенчивать сколько угодно по нашим постановлениям? При случае я непременно представлю Мэгу всю опасность этих привычек, противных религии и дисциплине. Хотя Даниэль не все понимал из этого разговора, передаваемого именно своим Арго, непонятным ни для кого из пленников, но все же он угадывал, что между разбойниками завязалась ссора, и это послужило ему для отдыха. Со своей стороны Санпус хотел поскорее избавиться от своих новых товарищей. К тому же он боялся еще, что они пожалуются на него атаману. Они зажгли снова свечу, и он спокойно уселся на прежнее свое место, по-видимому, не помышляя более о мести. Между тем уже начинало светать, как вдруг вблизи фермы послышался топот и шум. Сильный голос из-за ворот крикнул: «Тревога! Негры! Живей убирайся! Пора! Тревога!» — повторил, вскакивая Санпус. «Тревога! Тревога!» — в свою очередь со страхом вскрикнули священник и хирург. И все трое бросились к дверям фермы. Влияние этого слова было так сильно, что даже Гронарманд, до сих пор без чувств лежавший под столом, при первом его звуке очнулся и, приподнявшись на локте, стал протирать себе глаза, но когда раздалась вторично тревога, он машинально встал и, хотя качаясь, но поспешил вслед за товарищами. По уходе их новая партия разбойников вошла в залу, ведя с собой связанного с обернутой головой фермера, и, повалив его на пол, торопливо связали ему ноги и затем, постаравшись притворить за собой сломанную дверь, скрылись, после чего в зале остались одни несчастные жертвы. Еще в продолжении нескольких минут после этого на дворе слышались торопливые шаги мошенников, но вскоре все затихло, а при команде, произнесенной в полголоса, шайка двинулась и, пройдя ворота, быстро скрылась. Наконец-то пленники могли считать себя освобожденными, но после ночи, проведенной в таком ужасном положении и таком страхе, никто из них не был в состоянии пошевельнуться, чтоб развязать свои веревки. Несмотря на глубокое молчание, восстановившееся около дома, ничто не двигалось, и первые лучи света восходящего солнца озарили в этой комнате среди обломков посуды и опрокинутой мебели несколько едва шевелящихся человеческих фигур. Прошло еще полчаса. В аллее снова послышался лошадиный топот, но на этот раз ехавших было только двое. Всадники остановились около фермы. «Мы опоздали», — проговорил с досадой голос. «Они и здесь, как там, справили свой шабаш», — сердито ответил другой. «Но они, должно быть, недалеко. Пришпорим лошадей. Может, еще и догоним». «На это приказания не было», — ответил первый голос. «Да к тому же следует узнать сперва, что здесь делается». «Хм, но это нетрудно и отгадать. Мошенники, вероятно, и фермеров отделали так же, как тех несчастных в замке гражданина. К несчастью, все это возможно, но все же надобно посмотреть». Да и с ружьем в руках. Вслед за сим оба всадника сошли с лошадей. На мощенном дворе фермы раздался звук тяжелых сапог со шпорами. Дверь, грубо отодвинутая, повалилась, и в комнату вошли два настоящих жандарма с ружьями наготове. «Я так и думал», — проговорил один из них, с ужасом отворачиваясь. Страшная резня. «Да нет же, нет!» — перебил его товарищ. «Бедняги эти еще живы. Вот этот, по крайней мере». И он указал на Даниэля, шевелившегося около его ног и издававшего какие-то звуки. Тотчас же, не думая более о предосторожностях, оба жандарма поставили свои ружья к стене и наклонились над Даниэлем, чтобы развязать и раскрыть его. Между тем, Даниэль, слишком измученный, чтобы тотчас же воспользоваться своей свободой, принял по костюму своих избавителей за людей той же шайки. Его разуверили. «Но», — сказал один из жандармов, вглядываясь в Даниэля, «действительно, я не ошибаюсь, это гражданин Ладранж, наш мировой судья и комиссар исполнительной власти. Впрочем, — прибавил он с сожалением, — я и ожидал найти вас здесь, хотя очень хотелось бы мне, чтобы вы были где-нибудь в другом месте». Даниэль не заметил таинственного смысла этих слов. «Кто вы?» — спросил он машинально. — Как, гражданин, вы не узнаете меня? — Мы с товарищем из бригады гражданина Вассера. Ехав именно сюда в прошлую ночь для исполнения одного высшего предписания, только что полученного бригадиром, мы узнали, что согреватели напали на Брыльский замок. Конечно, мы поскакали. Но, желая попасть скорее, мы пустились напрямик и в потьмах заблудились. Когда же, наконец, приехали в замок, нашли уже все дело конченным. И какое это дело? Бригадир с четырьмя людьми остались там составлять акт, а мы с товарищем поехали посмотреть, что здесь делается. Бригадир сам не замедлит прибыть сюда. Пока еще смутно понимая все эти объяснения, Даниэль понемногу начинал приходить в себя и вдруг вскрикнул. «Но что же вы? Что же вы не развязываете всех этих несчастных? Бедная моя тетка! Бедная моя Мария!» Будучи не в состоянии держаться на отекших ногах, он ползком дотащился до своих родственниц, желая первой подать им помощь. На призыв Даниэля жандармы, вспомнив о своей главной заботе в настоящее время, горячо принялись за освобождение пленников. Первый ими развязанный был фермер Бернард, менее других пострадавший. Он в состоянии был помогать жандармам. Конечно, всякий поймет, сколько эти несчастные выстрадали в эту ночь. Некоторые, даже и тогда, когда развязали и освободили их от повязки, не могли ни говорить, ни шевелиться. Другие смотрели бессмысленно, как будто только что разбудили их. Работница с фермы начала дико хохотать и махать своими одеревенелыми руками. Один из пахарей, только что почувствовав себя свободным, бросился со всех ног бежать и, повернувшись 2-3 раза вокруг себя, на дворе упал без чувств. Что касается до другого пахаря, то он лежал, не отвечая не только на крики, но даже и на толчки. Вероятно, сильнее других он боролся с мошенниками, потому что меры с ним приняты были сильнее, чем с остальными. Между прочим, платок, связывавший ему рот, был так крепко стянут, что отнял у него окончательно возможность дышать. Он умер и успел уже остыть. Бернард поспешил развязать жену. Освобожденная фермерша устремила на мужа свои широко раскрытые глаза, сухие, блестящие. «Бернард», — проговорила она тихо, — «Бернард, у нас нет больше дочери». Что об этом толковать?» — перебил ее муж своим обычным тоном. «Теперь не до этого. Давно уж мы перестали думать о ней». «Не говори так, Бернард. Неужели ты думаешь, что можешь обмануть меня? Хотя и вдалеке живет она, но она всегда у тебя в сердце, как и у меня. Вчера ты ее прогнал из гордости, но ты страдал более меня. Сегодня моя очередь тебе сказать. И помни мои слова. У нас нет больше дочери». И она впала в мрачную задумчивость, не отвечая более ни на какие расспросы. В свою очередь Даниэль усердно хлопотал около Марии. Молодая девушка, по-видимому, умирала. Она лежала синевато-бледная, с закрытыми глазами. Но доступ воздуха и старания брата мало-помалу привели ее в чувство. Она тотчас же узнала Даниэля, и легкая улыбка озарила ее милое личико. «О, Даниэль!» — прошептала она краснее. «Как мне благодарить вас?» «Не забываю нескольких слов, вырвавшихся у вас в минуту опасности», — ответил Даниэль шепотом. Мария еще сильнее покраснела, но новая мысль, видимо, тотчас же отвлекла ее. «Мама!» — проговорила она тоскливо. «Где же моя бедная мать?» Фермер уже освободил маркизу из-под толстого платка, душившего ее целую ночь. Но нравственные страдания, однако еще сильнее физической боли, измучили бедную маркизу. В ней не было болезненной слабости, как в ее дочери. Щеки ее были красны и горели. Почувствовав себя свободной, она тотчас же встала и заговорила повелительным тоном. «Готовить сейчас же дорожную карету. Маркиз наденет мундир капитана стрелков для большего внушения страха всей этой дряни. Пусть вся прислуга и сторожа оседлают лошадей и хорошенько вооружатся, и при малейшей дерзости стрелять без пощады». Слова эти так ясно доказали отсутствие разума. Все присутствующие замолкли и глядели с любопытством и сожалением на госпожу де Меревиль. Испуганная Мария на руках и ногах приползла к матери. «Мама, дорогая моя, несравненная мама!» — говорила она в отчаянии. «Придите в себя, опомнитесь! Мы спасены благодаря Даниэлю, благодаря этим добрым людям. Мама, узнайте же меня. Я ваша дочь. Я Мария». Маркиза на минуту умолкла, но потом величественно и гордо продолжала. «Моя дочь. А как она была принята при дворе?» Король улыбнулся ей, а королева вечером в кругу придворных сказала мне: Ваша дочь, маркиза, хороша, как все Меревиль. Герцог де Шоль танцевал с нею 2 раза минуэт. Хорош с собой этот молодой герцог де Шольм, и при том хорошей фамилии. Мария грустным взглядом показала Даниэлю отчаянное свое положение и сказала: «Боже мой, она не узнает меня. Мало было нам еще несчастий. Даниэль, пожалуйста, поговорите хотя бы с ней. Может, ваш голос приведет ее в себя? Не тревожьтесь, Мария. Это не что иное, как временное расстройство, следствие от лихорадочного состояния». «Не бойтесь, маркиза», — прибавил он тихим задушевным голосом. «Вы окружены только друзьями». Мадам де Меревиль с улыбкой взглянула на него. «Здравствуй, Даниэль», — начала она опять. «Добро пожаловать, дитя мое. Маркиз на охоте, но, возвратясь, он будет очень рад, увидев тебя здесь. Право, Даниэль, ты совершенный портрет отца твоего, шартрского Бальи. И как тебе идет твое кружевное жабо и бархатный кафтан?» Даниэль молчал, огорченный. Вдруг, к довершению неловкости положения, он заметил позади себя одного из жандармов, внимательно слушавшего эту болтовню. И сознание новой опасности поразило его. Рассудок бедной женщины не выдержал потрясения, и в своем помешательстве она воображает себя знатной дамой. Жандарм покачал головой. «Не старайтесь обманывать меня, гражданин Ладранж. Мне известно более, чем вы думаете». «Неужели, гражданин, вы хотите придавать значение словам, вырвавшимся у женщины в минуту безумия?» «Я ничего не хочу, господин судья. Но вот наш начальник, бригадир Вассер, вам с ним придется иметь дело. Что до меня, то мне только жаль вас всех». Испуганный Даниэль хотел еще порасспросить их, но действительно бригадир Вассер с остальной командой своей подъехал к ферме.